Алло. Да. Валь, привет. Привет. А сейчас смеешься? Соскучился. Соскучился, скажешь, я тебе не звонил 20 дней. Ты меня узнала? Узнала. Кто это? 218-е. Нет, это Гарик. Меня зовут Гарик. Гарик? Да. Один и тот же, и три, и столько имен. Гарик Сукачев. А, Сухачев даже. Да. Или Ага. Гарик Курдюков еще есть. Гарик Курдюков. Да. Ага. Его же Гарик зовут-то, да? Да, там одни Игорьки. А Игорь и Гарик это одно и то же. Одно и то же, что Гарик, что... Игорь, да. Игорь и Гарик одно и то же. Игорь и Гарик это одно и то же. Одно и то же, да? Да, вот Гарик Сукачев, знаешь такого? Напои меня Слышала. водой, он поет. Слышал такую песню? Слышала. А можешь напеть немножко? Напои меня водой твоей любви. Знаешь такую? Да нет, может, и слышал. А горную лаванду? Слышала. Ну, тебе нравится, Сонька Ротару? Да, Да? очень даже. Очень. Исключительно чистый человек, да? Да. Валь, ты что сегодня такая добрая, прям странно. Я обыкновенная. Пиццу привозили тебе? А? Пиццу тебе привозили? Нет, не приносили. Сейчас принесут. Принесут хуй, с хуем отлетят. Почему? Они на работе, ты не имеешь права так поступать. Даже не открою. А отмычка для чего? Хуечка. Как Русланка-то поживает? Нормально. Азербутский выкормыш. Азербайджан — это лучшая страна, не пьющая. Не Да? то, что русские падлы, алкаши. А что же она с ним связалась, эта баба-то? А? Что это баба с Азербудом связалась? С азербайджанцем-то, мать Руслана-то. А чё ж, не пьющий, хорошо. Так вот все равно в могиле, какая разница? Ну, все мы не вечные. Все Да? мы не вечные. Ну, короче, Руслан-то, как он, обрезанный, не обрезанный, как он там? Нахуя-то ему обрезаться? Ну как, мусульмане должны обрезаться. А он... У него мама чисто русская. А по отцу? Ну и что, что папа? Ну, а Так. папа азербайджанец, подумаешь, беда какая. Да. Ведь не немец же, а азербайджанец. Еще бы еврей. Не жид. Не Это жить. был или жид, или немец, а то ведь азербайджанец. А что немцы-то? И немцы истинные арийцы, белокожие. Знаешь, как азербайджанцы нашу родину защищали войну? Как? А, жизни свои не жалели. Да, а сейчас арбуз. Это знаешь, есть такая поговорка. Дед воевал, а внук арбузы продавал. То есть сейчас-то они деградировали. Это что такое деградировать? Ну как, купи-продай, у них нация торгашей была нация воинов, а стала нацией торгашей. А жить-то надо на что-то. Да? Так вон, их сейчас Да. разгоняют, рынки закрывают. Они без регистрации, все тут незаконные. Ну а жить-то им нужно, живая душа жрать-то просит. Ну а чего же они в Азербайджане не живут у себя? Ну а друг другу виноград, что ли, будут продавать? Ага. Валь, ты какая-то толерантная сегодня. Прям всех тебе жалко. А А что это мне? ты что же с рынка? Родственника своего не защищать. Дело в том, что ему надо сделать обрезание, Валюша. Чего тебе обрезание так тревожит? Потому что Обрежут, не обрежут, тебе-то какая разница? чувствительность головки улучшается, повышается чувствительность головки полового члена. Чего? Повышается чувствительность головки. Он может дольше трахать женщин. Ой, что у тебя за микрофон там ебаный? Подожди, я говорю, чувствительность головки повышается, он дольше будет трахать женщин. Чего? Когда обрезание делают, лучше, лучшие любовники, мужики становятся лучшими. Угу. Ты слышала такое? Нет, не слышала. А у тебя были когда-нибудь с обрезанным членом любовники? Нет, не было. Только Путяев был один, да? Один-единственный. Нет, да. У тебя еще муж другой был, ты врешь. Нет, не было. Ты сказала, что Путяев, а до Путяева еще был законный муж. Путяев тоже законный. Валь, со мной... 16 лет прожили. Я знаю, сейчас с ума сошел ведь. Я молока целый литр выпил. Да? Это много. На рынке купил за 100 рублей литр и выпил. Ты пьешь молоко? На рынке разве молоко есть, и сейчас ни у кого коров-то нет. Продают, продают. На Коптевском привозят. Молоко привозят? Молоко привозят, да, из деревни. Первый раз слышу, чтобы на Коптевском. В палатке, может быть, да? Нет, там фермеры стоят. Фермерское? Да. Но 100 рублей литр, дорогущий это какой-то. Дорого. Валь Петровна, расскажи мне еще раз... Очень интересно, в тот раз тебя поймали какие-то люди около булочной, да? Поймали, да. А ты кричала, металась, они в интернете написали, что ты металась. Чего я? Металась, из стороны в сторону, металась. Это что такое металась? Металась? Да, металась, вот так. Ага. Все от бандитов метаются, бегут. Какие же бандиты? Сломя голову, вся, любая старуха будет от бандита бежать, сломя голову. Ты же говорила, что у тебя и кислота, и ножик финский, и везде. Да, с собой-то я ее в пятерочку не брала, так, я так, из пятерочки в 10... шла. Валь, ты такая глуповатая тоже старушка. Вот кто же в 10 часов ходит по Москве одна? Чего? Ты в 10 часов пошла одна гулять, разве можно? Я не гулять, а я в магазин ходила. Ты раньше после 6 не выходила. Что с тобой произошло? Молока не было, пошла в пятерочку за молоком. А там бандюги, да? А там бандюги напали. Потому что ты звезда, знаешь, как Алла Борисовна. Она с охранниками ходит, и ты должна уже с охраной ходить. Тебя вся страна... В общем, я как Пугачева стала, звездой. Знаешь, тебя же вся страна знает. У тебя 8 тысяч просмотров на Ютьюбе твоих видео. Вот. О чем я знать? Ты чем я знаменита-то? Ну то, что пранк твой бис-ебис, помнишь, ты говорил? А? Бис-ебис, ты говорила. Помнишь, ты говорила, я что вам, директор мыльного завода, что ли? Чего? Ты говорил, я что вам, директор мыльного завода? Я? Да! Да пизди, какой ты мыльный завод, ебаный. Помнишь, тебе пранкер звонил и говорил, вы мыло раздаете, мыло? Ну, у него мыло в башке. Это не значит, что я на мыльном заводе, блядь. Так это он имел в виду... Если у него мыльная башка, это не значит, что у меня мыльный завод, блядь. Мыльная башка просит пирожка. Да. Валь, это не мыло, это называется e-mail. Ты какой почтой пользуешься? Gmail.com, Яндексовской или мейловской? Ничем я не пользуюсь. Ну как, почтой надо пользоваться? Не пользуюсь. Электронная почта у тебя какая? Никакая. А как же тебе письма пишут? А кому я буду писать-то? Так тебе должны письма писать люди. Никому, у нас никто в провинции не живет. А в Одноклассниках ты зарегистрирована? А? Ты в Одноклассниках зарегистрирована? Чего Одноклассники? В Одноклассниках ты зарегистрирована? Нигде я не регистрирована. А в этом, как ты считаешь, что лучше, Вибер использовать или Скайп? Чего? Как ты считаешь, что лучше использовать, Вибер или Скайп? Мне твой язык непонятен, а какую-то хуйню несешь. Валь, ты должна срочно сесть за книжки, за технические. Так нельзя жить, в 21 веке ты отстала вообще. Отстала, да. Ты в 80-х годах осталась, милая моя. Да. У тебя там завод. У вас там всякий компьютер, а у меня ничего этого нету. Да что ж ты не заработала даже на компьютер тебе? Нахуя он мне нужен? Ну как, совершенствоваться, идти в ногу со временем. Валь. Не нужны они мне, нахуй они мне, Валь, сдались компьютеры ваши. Кстати, хорошая новость. Для нас хорошая новость. Мы зашли на сайт райисполкома, подняли документацию 36-летней давности, и наш юрист нашел, что тебе квартиру выделили ошибочно и незаконно. Она должна была быть нашей. Да что ты? Да. А кто ты такой есть, что она должна была твоей быть? Потому что у нас расширение площади. Мы подавали тогда, нам отказали. А теперь мы из райисполкома выписку взяли, что эта квартира ошибочно тебе была отдана. Чего? Так, ты ебаный аферист, блядь. Завтра же идем в райисполком, грязная старуха, с утра разбираться. Иди ты нахуй, я тебе покажу такую разборку. Я 2 института окончила, а ты 2 класса, блядь. Важно, квартира будет... Я тебе такое покажу, блядь. Пиши, подпиши. Решетку за вымогательство, блядь. Подпиши. Я тебя в решетку запрячу за вымогательство. Квартира будет нашей с 1 сентября. Иди нахуй, сука рваная. В Бутово поедешь, коммуналку. Да вот ты туда поедешь, сука, а я-то не поеду, блядь. Сейчас из пятерочки. Нет такого закона, блядь. Я тебя на улице поймаю, ты дождешься. Поймаешь, блядь, 15 лет получишь. Документы подготовила, нотариус завтра к 8 утра. Хуй тебе вместо документов, паскуда ебаная в рот. Сейчас придет нотариус. Паскуда ебаная в рот, хуй тебе, сука, блядская. Давай дверь открывай.